12 декабря 2007 год, лекция по Шри Чайтанья Чаритамрите, Шримад Адандадас Бабаджи Махарадж. Рады. Шри Кришна Кайрадж Госвами Чаран в его Шри Чайтанья Чаритамрите Мадхилила, вторая глава. Здесь описывается Гамбира Лила Шри Чайтанья Махапрабху, глубинная Лила Шри Чайтанья Махапрабху. Он Махапрабху принял настроение Шримати Радхарани, цвет ее тела. Это означает, что он принял Маднаки Махабаву и Дивьон Мад. Погруженный в день Дивьон Мад в эту бхаву, он слушал одну лекцию, одну шлоку. Kunchen Sri Krishna Rupani Nise Vanam Vina Vyarthani Me Hanna Kilendriyan Nalam Pasanu Suskin Dhanabhara Kanyahu Vivar Nibasani Katam Hatatrapah Sri Krishna Rupani Nise Vanam Vina Sri Krishna звук, аромат, форма Кришны, прикосновение к нему, звук его голоса и прочее. Пять аспектов качеств Господа. Все чувства должны наслаждаться качествами Кришны. Наш язык, уши, глаза, нос, и руки, и стопы, ум. 11 чувств каждый человек обладает ими. আমি নির্লজ্জের নাই, এই পাষাণ এবং শুষ্ককাষ্ঠের নাই, এই ইন্দ্রিয়গুলির যে ভার, এই ভার বহন করে বেড়াচ্ছি কেন, কি প্রয়োজনে? গতকাল আমরা এই শ্লোকের разобрали эту шлоку, насладились ей. Все эти шлоки Махапрабху слушал, они углубляли его настроение. И это шлока о том, что чувства должны наслаждаться качествами Господа. Махапрабху наслаждался полностью настроением Радхарани, Дивьян Мад, Бхавы. Все эти шлоки, они помогали ему. Вчера я объяснял, что он следовал пути, принял настроение садака. Находясь на уровне садака, вот Махапрабху здесь проявил настроение смирения и другие виды преданности, настроение преданности. И мы говорили о том, что все чувства должны совершать шраван, киртан, смаран. Это и есть баджан. Это и есть бхакти. Бхакти — это когда чувство служит господину всех чувств. Если наши чувства не будут служить Бхагавану, какой плод от этих чувств придет, если они не служат Господу? Редко кто получает тело человека, которое способно совершать баджан. Это милость Господа в этом человеческом теле. Нам эти чувства даны для баджана, чтобы мы могли ими баджан совершать. Но если они не будут использоваться для баджана, то они будут привязываться к материальному. Если садак будет совершать баджаны, кормить свои чувства баджаном, это будет благоприятно. Госвами Пад написал, если пришла шастрия шатха, вера в шастры, тогда то есть появится привлечение к прайоджане, то преданный начнет стремиться к садхи. Здесь говорится в этом стихе бхакти, означает садхана бхакти. Если в садхана бхакти если преданный не будет прилагать усилия к бхаджану, он не сможет достичь премии через свой садхан баджан, если садхан баджан будет неполный и без шатхи. Наш Госвами он не тратил время ни на что другое, ни мгновение времени не тратил ни на что, кроме баджана. На уровне садханы появляется жажда, преданный прилагает усилия, затем достигает рати, и тогда уже ему не нужно прилагать усилия. Это будет как само собой происходить автоматически. Но означает ли это, что на садхане нет никакого вкуса, и только на рати появляется вкус? Нет. В садхане уже появляется вкус. Если бы вкуса там не было, в шравани, киртан, арчане, как бы он смог следовать так все время без вкуса? Поэтому дается описание. Према очень ароматна, сильный аромат приходит. И у нее есть аспект как снеха, ман, праная, развитие премы. То же самое, если этот очень сильный аромат исходит откуда-то, но вы еще не близко от этого места, то все равно ощутите этот аромат. Также и в садхана баджане будет. Иначе будут просто сухие усилия. Кто сможет так услышать? Просто на садхане этот вкус проявляется, но на преме он просто не имеет границ. Это безграничное блаженство. Но еще на садхане. На преме, затем, на уровне ситхи уже усилия не надо будет прилагать. Это свабавики, и проявится санчари бхава. Это второстепенная причина расы. Поэтому называется санчари, или возвышающие, усиливающие. Дается описание, что такое санчари бхав. Как если в океане волны, которые поднимаются и опускаются. Океан один и тот же. Эти волны поднимаются, опускаются. Это есть это. Это как на океане премы проявляются эти настроения, дополнительные санчари бхавы, это и есть волны на океане премы. Есть разные настроения, бхавы, санчари, ксатви бхавы, и Махапрабху наслаждался, переживал всеми все эти настроения, санчари бхавы в том числе. Очень-очень высокие настроения. И находясь в огне разлуки, который испытывал Радхарани, настроение Дивьон Мат, он находился. Он получал даршан. И он наслаждался вкусом просады Господа. Созерцал его форму, вдыхал ароматного тела, слушал звук его голоса. И Шуняй там Джагат Сарва Говинда Вирахенами. Это в этом настроении он находился. Вся вселенная пуста, разлуки с Говиндой. Это настроение. В очень смиренном настроении, в отчаянии. Это от премы все это усиливается, это все признаки премы, санчари, также санчари, вебичари, бхавы. Океан стай бхавы, на нем волны проявляются. Сангама вираха викалпе парамия вираху на сангама сприсья. Жоди кеу моне корен. Если кто-то медитирует, думает. Это према такая обширная, не постишь, безграничная Махабхава. Так тяжело достижимое. Это Маданакья Бхава. Это очень возвышенность. То есть, почему Кришна наслаждается этим настроением разлуки? Потому что оно очень возвышенное. Оно непостижимо. Но это очень, оно исполнено блаженства глубокого. Если есть встреча, то будет неполное настроение. И в этом океане премы есть и разлука. Для чего? Чтобы полностью завлечь ум. Чтобы он был. Вчера мы говорили. Как есть люди невосприимчивые и чувственные. Мы вчера говорили. То есть эта разлука нужна для того, чтобы усилить встречу. И Шастры говорят, что если баджана нет, то как все мудрецы слушали в Намишарани из уст Шуки Муни Бхагават. И чтобы ощутить эти настроения, нужно баджан совершать. Нельзя через йогу достичь Бхагавана. Эти йоги все. Это можно обрести райские планеты или возвышенные планеты, какие-то йогов. Но не бхакти. Мудрецы тысячу лет совершали аскезы Намишарани, чтобы достичь сваргу. Но здесь сварга не имеется в виду райских планет. Шихари. В комментарии говорится, что мудрецы Намишарани, им не нужны были райские, поэтому нужна была обитель Господа, где живет Шихари. Они жаждали обрести его, поэтому они собрались в Намишарани, слышали аскез, потом слушали Бхагават. Слушали Харикатху, пришли за этим. Совершали шаван, киртан. То, что бхакти очень редкое. Но в Бхагаватам он весь в бхакти состоит. Поэтому тысячу лет они прикладывали огромные усилия, проводили яги, прислушали Харикатху. Они все устремились к Господу, у них было желание, и они получили милость Господа. Пришел к ним Шука Муни. Они оставили все и слушали только Харикатху. Все свои яги они забросили. И отдали себе Харикатху, что это нектар Харикатхи, они знали, что это самое важное. Дудгин Тетхуа. Они были все темные от дыма этих огней, яги. Они устали их уже совершать и не могли получить плодов. И стали из-за этого черные. И они начали спрашивать, что нам делать, как нам достичь лотосной стопы Говинды. Мы пришли сюда, чтобы йоги сказали, чтобы принять прибежище стоп Говинды. И они слушали нектар Харикатхи от Шуки. Это Шаунака. То есть то, что Шаунака Риши слушал от Шукадева, он пересказал им, всем этим мудрецам. Если Шаунака Риши сказал, что если не задействовать чувства в служении Господу в Шауне и других аспектах преданного служения, то жизнь она не будет, никакого успеха не будет иметь. Это говорится в Бхагаватам. Об этом Шаунака Риши говорит в Бхагаватам в самом начале. Когда солнце встает, оно освещает все, чтобы было понятно, кто не совершает баджан. И забирает их. Этот баджан, это как встает как солнце и светит на всех, как привлекает совершать баджан, но некоторые они не хотят совершать баджан, этот они просто свет во тьме, и свет этот не касается их. Есть разные кья карми гьяни. Царь Ямарадж, он слышит от своих слуг, кто что сделал, какие поступки. Он сын солнца. Солнце смотрит, кто что делает. И Яма знает, кто совершает баджан, то нет. И к нему приходят слуги, и жалуются, и он дал наставление своим слугам. Если это вайшнав, пусть даже он совершает какие-то неправильные поступки, то он ко мне не должен попадать, у него другой господин есть, я не имею власти над ним. Достаточно ним. Здесь говорится, не берите вайшнавов, своим слугам говорит, не трогай вайшнавов. Шаджива Госвами Пад объясняет, что баджан имеет огромное могущество, и Шаван Кирта, что достаточно один раз послушать Харикатху, и уже получишь такую милость Паши. Здесь Достаточно одно мгновение, чтобы полностью очиститься. Тот, кто служит, совершает баджан, тем более они никогда не могут попасть во власть Махараджи. Когда преданный получает дикшу, он предается полностью Господу, и Кришна тогда принимает его. Ишуна Кариша. Он говорит, сказал йоги. Они не могли получить плоды от яги своих. Он им рассказал, начал давать им харикатху. Не понимаю. তাহলে সেই আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ হবে কারণ ওর তো অনেক বিশ্বাস করতাম আপনি তা পারেন যদি কেউ বলেন বলেন কি দিদি আরে আমি খাচ্ছি দাচ্ছি অভিলাষ করছি সক্রিয় সবল অবস্থায় বেঁচে আছি চলাফেরা করছি আপনি হস্ত্রাস সঙ্গে আর গাছের সমস্যা Мудрецы, которые проводили яги, они спросили, мы столько усилий прикладываем, столько времени проводим эти жертвоприношения, никак не получаем плодов. শ্রীজীব গোস্বামী লিখছেন যে অপরে পশব মানে যে ভজন করে না সেও পশুই ওরা অপর в этом стихе апара. Апара значит тот, кто не совершает баджан, тот животное. И он кандидат попасть в ад на адские планеты. Они спросили Махашай, что нам делать? Они беспокоились. Мы такие мудрецы, йоги, могущественные. Мы прикладываем разные усилия, с разным процессом пытаемся следовать. И ничего не можем достичь. Ты нам говоришь, баджан совершать, и мы достигнем всех плодов. Им Шаванак Риш ответил, что Шавана Анга Бхакти, тот номер один, если вы возносите молитвы. বীর বরাহ মানে বিস্তারী সুকর ধর্ম সুকর গর্ভ গর্থ সবীর বরা উষ্ট্র এবং খর বিস্তার তো সুকুর ধর্ম বার্তা কুকুর চিৎকার করছে, কারণে অকারণ কোন অর্থ নাই কর্ণ করছে, এরকম বিচার বাক্য বলছে সজ্জনগণ শুনতে চান। Нужно слушать, он дал наставление слушать Харикатху. Вайшнава не слушает всякую ерунду, потому что Харикатхи и Харинами есть нектар бессмертия. আর ওই স্ত্রী পাঠ স্ত্রী পাতির তাড়না করে তাই স্ত্রী পাত তাড়না করে তারাই তো স্তুতি করছে। এরা যখন স্তুতি করছে তখন আপনি তাদের থেকে একটা শ্রেষ্ঠ চেতনা কি মহাপুষ্প দেবের তত্ত্ব, তখন আপনাকে না হয় মহাপুষ্প বলা যেতে পারে। Они спросили, скажи нам, каков самый лучший путь, самый легкий путь, который принесет высшее благо. Они сказали, мы хотим достичь Кришна Бхакти, плода Кришна Бхакти. Он сказал им, что если будете совершать свою карму гьяна, но не будете совершать бхакти баджан, вы не сможете достичь никаких плодов. О сута, Шуна Кришна говорит, то есть ушами слушай Харикатху. Слушай о сладостных, если не слушаешь ушами о сладостных лилах Бхагавана, тогда ты глух. নিজে বলতে বৃথার অন্ধ্রে যেখানে সেখানে যেখানে সেখানে বর্ত থাকলে আবার পাখাকার বলেন ওখানে সর্ববাস করে বাপ ঢুকে থাকে ইঁদুরে খাল খুললো সেখানে ছাপ হয়ে পড়ে উষা которые не слушают ах, о славе Господа. Это нора для крыс. Если кто-то устами не прославляет качество лилы Господа, его язык бесполезен. Его язык его будет врагом его, будет всякую ерунду говорить. আর অন্যের সঙ্গে প্রেম প্রীতি করে তার দ্বারা স্বামীর প্রাণ থেকে নষ্ট হয়। Из-за того, что он привязан к другим темам, то его жизнь пролетит, он не заметит пустую. Язык его будет болтаться без конца. И как жаба квакает, привлекает змею, так и язык. У него костей нет, он будет двигать, будет всякую ерунду говорить, и так свою смерть призовет. Далее глаза. Пальцы Те глаза, которые не созерцают форму Бхагавана, кто не смотрит на форму Господа и вайшнавов, его глаза, кто не смотрит на форму Господа и преданных, у них нет никакой жизни в его глазах, его глаза каменные. Если всеми остальными чувствами не служишь Господу, не предлагаешь арадхану, севу, арчану, чандану, стопами не посещаешь дхаму и руками не служишь ему, тут и руки. Он может украсить свое тело золотом, свои руки, но если он не совершает баджан, не использует руки для служения Господу, то это мертвая плоть, бесполезна. И если кто-то не умощает свое тело нектаром дхамы, пылью со стоп Господа и преданных, опять дается описание, что его жизнь — это смерть, которая не имеет никакого смысла. Если он тулуси не вдыхает аромат тулуси со стоп Господа, то он тоже его нос, этот нос трупа. Далее говорится про ум. Слушая имя Господа, слушая Харикатху Господа, прославляя, если кто-то не памятует о Господе, это он будет врагом. Это живое существо. Он это самоубийство, если ум не погружается в мысли о Господе. Поэтому все чувства должны служить Господу. মস্তকের কথা বলছেন, মস্তকের ব্যর্থতা বলছেন, যে মস্তকটি ভগবানের চরণে Если какая-то голова не склоняется к стопам пыли со стоп Господа и со стоп вайшнавов, то это голова пустая совершенно. Что значит голова? Семь чувств есть на голове. Все сознание, очень сильно правильно. Уши, глаза, нос, уста. Еще в теле есть еще другие органы чувств. Мы баджан совершаем теми чувствами, которые у нас на голове находятся. Органы познания, которые на голове, мы ими совершаем нашу баджан, нашу садхану. এই সময় যদি তার মাথার উপরে একটা তিন মনের বোঝা দেওয়া যায় পাথর কি পাশা নেই তার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে Если человек купается в океане, и если он погрузит голову в воду, то он утонет. Это голова — самая важная часть. Также океан материального существования. Если кто-то свою голову использует, чтобы кланяться стопам гуру и вайшнав, то он вытаскивает свою голову из океана рождения и смерти, и он не утонет. Это значит дандавать, предлагать. Вытаскивает свою голову из океана рождения и смерти, в котором тонет живое существо. এইরূপ নানা বিপত্ত ভূষণে ভূষিত থাকে সেটিও ভার বললে ওটা বেশি ভার আর বেশি করে তোমার ওলার ভার কিন্তু সুতরাং এই শুষ্ক পাথান পার কান্যহু বিবর নিপাতানি প্রথম প্রপ শোনা করিসে этим мудрецам объясняет в нескольких стихах, что как все чувства должны служить Господу. Баджан — это жизнь по пути бхакти. Эти чувства для баджана даны. Когда према придет, тогда он будет пить расу всеми своими чувствами, по милости Кришны. Кришна всепривлекающий. Если он даст милость, хоть один раз даршан, так Нараде он дал свой даршан, уже все, не будет пути назад, нельзя будет уже это оставить. Как он сошел с ума, Нарада, когда увидел сладость и красоту Господа. Так жить наши чувства. Он снова начал просить Нарада, дай мне снова даршан. Бхагаван сказал ему с небес, нет, в этой жизни ты больше не получишь мой даршан. এখানে পাপ বলতে আমার দর্শনের ব্যাঘাত তোমার কোনো কোনো প্রকার বিঘ্ন নাই বলে গেছে Ты можешь, ты безгрешный, ты можешь получить мой даршан, но я тебе не дам свой даршан. Почему? Я хочу усилить твое желание привязанности ко мне. Итак, преданному, если Кришна дает кому-то свою милость, он дает мгновение своего даршана этому преданному, потом уходит. И преданный непрерывно думает об этом даршане, о Господе, в разлуке находится. Непрерывно. И он полностью погружен, он уходит со сознанием из этого мира очень далеко, погружается. Также Махапрабху погружен в разлуку, он показал нам этот путь. Эти чувства наши, их жажда будет утолена с этой сладостью Господа, Его качества. Преданный очень сильно наслаждается. То есть на самом деле преданный, он наслаждается очень сильно на пути своей садханы, и в разлуке, и в встрече, столько наслаждения в шравани, киртане, смарани. И он преданный, столько вкуса там, он наслаждается также разлукой. Почему? Это милость Господа к нему пришла такая. Что, какое желание может быть у преданного, который Кришна не исполнит? Кришна исполнит все его желания. Но преданный хочет только одно — цель. Он хочет достичь стоп своего Господина, служителя. Он хочет обрести Господа, его единственное желание. У него такая лобха, према лобха. Он очень сильно наслаждается. Почему он так стремится к этому? Потому что все больше и больше вкуса приходит. Как шмель, который пьет нектар. Как гопи, гопи гити, гопи поют славу Господу в разлуке своей, какой нектар там в их словах, в их сердцах. Если према просто на уровне премы это полностью этот нектар. Этот преданный ощущает. Что еще доставит радость преданному? То есть что еще может ему доставить вкус, если он достиг премы? И Махапрабху так наслаждался настроением Радхарани. Это высшее счастье для него было. Он хотел узнать, как она воспринимает расу, его сладость. К чему она привязана в нем так сильно. Итак, эти пять чист. Чувств, о которых мы говорили. Прикосновение, осязание, обоняние и прочее. Кираш Гасапад привел стих. Они здесь вкратце описывается настроение Махапрабху. Ванхилили подробно описывается. Здесь вкратце в Мадхилили. Здесь Кришна Кадас Кавираджа Госвами говорит, я вкратце опишу эти настроения Махапрабху, которыми он потом наслаждается в завершении всех своих лилах. Это, что это значит, что вкратце? Это означает, когда огромное, что-то очень большое, хотят выразить очень самую суть, хотят выразить небольшими, несколькими словами. Это означает суть, самая суть. Это означает, что там все есть, но в очень сжатой форме. Что? Как Махапрабху страдал в Гамбире? Это его переживания были трансцендентны. Такого людей такого никогда не бывает, таких переживаний, которые он испытывал глубоких. Махапрабху очень милостив, Парам Куруна нам все это дал для нас. Свое изумительное настроение, мы видим его любовь, то он принес и показать нам, наслаждался и сам. Никакой другой садхана не может достичь этой цели, только следуя так, как Махапрабху показал нам. Так, пять наших чувств должны, как Махапрабху нам сказал, что наши чувства должны наслаждаться Господом его качеством. Завтра мы продолжим.